Говоривший на некоторое время замолчал. Он стоял, не произнеся ни слова, возвышаясь посреди толпы, словно скала при свете звезд. Затем с простотой ребенка он продолжил. «В ночь, когда его предали, мы вместе ели пасхального ягненка. Тогда он взял хлеб, благословил его, преломил и, раздав нам, сказал: «Сие есть тело мое». Взяв чашу и благословив, подал нам и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов». И говоривший произнес, воздев руки к небу: «Так пусть же все те, кто любят его, оплакивают его и верят в то, что он Христос, Сын Божий, берут, едят и пьют. Имейте его, разделите между собой, благословите вино его именем и разделите между собой. Пусть никто не останется с пустыми руками». Закончив говорить, он прилег на землю, а люди пришли в движение, поднимаясь с мест для того, чтобы омыть руки и помочь друг другу. У нас было мало воды, однако Натан слил ее нам на руки и затем проделал то же самое со слепым стариком и его сыном. После этого он позволил мне взять в руки кувшин и оказать ему ту же услугу. Продуктов у нас было в избытке, но старик, весь дрожа, попросил нас дать ему возможность есть свой собственный хлеб и пить свое вино. Не было слышно ни единого громкого возгласа. Пробегавший по толпе шепот был похож на дуновение ветра. Я не чувствовал обиды за то, что старик, подчиняясь своему закону, отказался разделить с нами трапезу. Натан, благословив его хлеб во имя Иисуса Христа, преломил его и дал половину сыну, а половину отцу, оставив себе небольшую часть. Затем он благословил наш белый хлеб и разделил его на три части — для себя, для меня и Мирины. «Да будет этот хлеб хлебом вечной жизни, как это было сказано. Пусть он станет для тебя хлебом жизни, а не смерти». Я смиренно ответил: «Да свершится воля Сына Божьего. И если его воля будет такова, чтобы я умер от этого, то я покоряюсь ей». После того, как мы съели хлеб, Натан благословил вино слепого и передал ему и его сыну. Затем, разбавив вино водой, благословил нашу чашу. Выпил сначала я, потом Натан, потом чаша перешла в руки Мирин. Так мы ели и пили по примеру всех тех, кто сидел рядом, делясь друг с другом едой и питьем. Старик неожиданно расплакался и принялся причитать, покачивая головой: «Теперь я вкусил плоти и крови Сына Божьего, думаю, что для него нет невозможного. Да простит он мне мое неверие». Мирина протянула мне чашу. Я отпил от нее и передал Натану, который, сделав то же самое, вернул ее Мирине. Она, утолив жажду, заглянула в нее и озадаченно прошептала: «А ведь чаша по-прежнему полна». Удивляясь не меньше ее, я тоже сказал: «Я был уверен, что мы съели весь хлеб, однако он лежит целый возле меня. Это ты положил его сюда, Натан?» «Нет, я не клал никакого хлеба подле тебя. Может, мы не заметили, что взяли его больше?» Мы выпили еще, однако чаша не иссякала. Теперь уже больше ничто меня не удивляло. Все происходило, как в легком сне, несмотря на то, что я чувствовал холод земли, на которой сидел. Я глядел на небосвод и слышал глухой шепот сидевших вокруг людей, похожий на тихий всплеск разбивающихся о прибрежную гальку волн. Теперь я был уверен, что смогу увидеть Иисуса из Назарета. Я ел его хлеб, и он не стал мне поперек горла. Я пил его вино и не захлебнулся. Так прошло время второй стражи, и могу с уверенностью сказать, что никто из нас не сомкнул глаз. Все пребывали в ожидании, в котором не чувствовалось нетерпения. Оно было похоже скорее на приготовление. «Наступил рассвет?» — неожиданно спросил старик, подняв голову. Мне показалось, что я увидел дневной свет. Я осмотрелся по сторонам, и мой взгляд замер на толпе. Теперь мы все подняли головы, чтобы лучше видеть. И вот воскресший показался среди своих. Не могу сказать, как и откуда он появился, однако никакой ошибки быть не могло. Одетый во все белое, Он продвигался вперед в ярком свете звезд, и казалось, что этот свет исходит от него самого, от его лица. Он шел медленным шагом среди толпы, иногда останавливаясь, словно для того, чтобы приветствовать своих, и протягивал в их сторону руки, чтобы благословить.